Итак, его здесь уже нет, устало констатировал Джей. М повернула голову и осмотрела разрушенную под корень округу, после чего глубокомысленно кивнула, а потом подняла голову и осмотрела предоставленное ей небо. Привидений не было. Мечница обеспокоенно поджала губы и перевела взгляд на молча смотрящего на землю снайпера. Казалось, тот мучительно пытается что-то обдумать. М тоже старательно думала. Обычно она оставляла принятие решений на Джея, но после атаки призраков тот начал мучиться от сильной головной боли и с трудом функционировал. М казалось, что он с трудом заставляет себя находиться в сознании, это сильно ее беспокоило. У самой М таких последствий от атаки Пероны не было. Возможно, все дело в концентрации призраков. Мечница досадливо поджала губы и, в очередной раз, обдумала вариант вернуться и все-таки ликвидировать эту девчонку. То, что создательнице привидений нравилась белая роза, не умаляло того, что она причинила боль Джею. М не могла этого простить даже ради розы. Но здесь было две проблемы. Первая, мечница была не уверена, как можно убить этого фруктовика, иначе атаковала бы ее давным-давно. Если та парящая фигура была ее основным телом, то кейросики бы сработала. Но способность розового лоса и состояла в создании отдельных призрачных тел, и если есть хоть шанс, что она фальшивка, раз уж эта девчонка решила их отпустить, то разумнее было усыпить ее бдительность и отступить. Джей был в слишком плохом состоянии для экспериментов. Еще одна атака этими тварями могла стать критической. Вторая же причина заключалась в состоянии самого снайпера. М до сих пор было слегка не по себе после пережитой ей атаки, а от любых мыслей о слабости накатывал ужас. Ей казалось, что ее сознание стало напоминать открытую рану. Что могло твориться с Джеем, М даже думать боялась. Он никогда не любил ликвидировать людей и проверял каждого пирата, на которого начинал охоту. В детстве, после нескольких первых миссий на ликвидацию, его тошнило и трясло несколько дней. Если бы он попытался ликвидировать эту девчонку в подобном состоянии, даже если бы у него получилось, М боялась за его рассудок. Уже тот факт, что Джей не рассмотрел возможность того, что на девчонку может не подействовать кейросики, уже был плохим вариантом. Снайпер всегда был расчетлив и аккуратен, и то, что он так легко сдался и отступил, ему было очень плохо. Поэтому М попросила отпустить эту девчонку и отступить. Они могут спокойно обдумать тактику действий, когда Джею немного полегчает. А для этого, ему нужно отдохнуть, а уже для этого, им нужно найти Мугивару Луффи, связать его, после чего уложить немного успокоившегося Джея спать. М еле слышно вздохнула, осторожно дернула слегка шатающегося снайпера за рукав и показала в сторону сплошной просеки, которую проделали паникующие монстры, разбегающиеся от носителя первозданного хаоса. Где-то в отдалении звучали крики паникующих чудовищ, и пару раз над деревьями пролетало очередное очень грустное перештопанное туловище. Джей прищурился болезненно слезящимися глазами, после чего медленно кивнул и двинулся вперед. М немедленно устремилась за ним. Луффи задумчиво смотрел на вылезшего из-под земли человека и думал. Это было довольно непривычное для него занятие, но сейчас он вынужденно был один, и выхода у парня просто не было. Недавно он, ведомый страстью увидеть огромный замок, уверенно направился к этому самому замку и зашел на территорию какого-то кладбища. Парень слегка разочарованно осмотрелся, не заметил ничего веселого и решительно двинулся вперед. А потом, из-под земли с жутким криком вылез какой-то раненый дедушка и угрожающе поднял руки. Тогда Луффи подумал, что случайно разбудил этого бедного человека, и захотел помочь ему, поэтому вежливо запихнул его обратно. Но старичок почему-то выбрался обратно и начал громко возмущаться действиями Мугивары. Это не было чем-то невиданным. Люди часто орали на Луффи по непонятным для него причинам. Поэтому парень привык поворачиваться в сторону Нами и ждать, когда она решит проблему, вот только теперь Нами рядом не было, и это все усложняло. Итак, Луффи смотрел на серого, перештопанного и одетого в лохмотья человека и думал. «Дедушка, вам нужна помощь?» – вежливо спросил парень. Макина всегда учила Луффи, что нужно быть вежливым со стариками и больными людьми, а этот раненый дедушка явно страдал от обеих проблем разом. Вылезший из земли старичок с легким хрустом закрыл рот, опустил почему-то поднятые руки и окинул Луффи полным недоумения взглядом. Парень не сильно удивился подобному выражению лица, люди часто на него так смотрели. «Я не дедушка», – прохрипел старичок, – «я жуткий зомби», – воскликнул он, снова поднимая руки и принимая угрожающую позу. Учитывая, что старичок только что вылез из кучи земли, рядом с надгробием, поэтому находился по пояс в почве, зрелище вышло не особо внушительным. Иначе говоря, сейчас зомби угрожал штанам Луффи. Штаны не особо впечатлились. «Да?» – недоверчиво спросил Луффи, окидывая зомби придирчивым взглядом. «Как-то ты не похож», – заключил уже много чего повидавший преследователь местной фауны. За те пару часов, что Мугивара бегал по острову, он успел увидеть мужика с телом лошади, странных пауков с мышиными мордами, бухающее дерево, льва с уродливым мужским лицом и даже загнал на дерево пару штопанных медведей. По сравнению с этим, спящий в куче земли потрепанный жизнью старичок не впечатлял. «В смысле?» – возмутился зомби. «Да я самый что ни на есть жуткий ходячий мертвец. Эй, Кевин, скажи ему!» – крикнул дедушка, поворачиваясь к еще одному надгробию. Из-под земли вырвалась еще одна рука, и с долгим, болезненным стоном, на свет вылез еще один бедный дедушка. Судя по протяженности и длительности стона, этот старичок был ранен куда сильнее первого. «Боись-е-е-е-е!» – протянул вышеназванный Кевин. Луффи молча на него посмотрел. Кевин также молча смотрел на него. Спустя пару секунд Луффи наскучило, и он решил просто пойти дальше. Кевин остался полуторчать из земли угрожающей, полной невысказанной угрозы фигурой в воздухе повисло неловкое молчание, прерываемое звуком ударяющихся о землю шлепок Луффи. «Эй!» – крикнул оскорбленный в лучших чувствах Кевин. «Ты куда попер?» Луффи на секунду остановился и повернул голову. «В тот замок», — спокойно пояснил парень, ткнув пальцем в нависающую над ними громаду. «Вы какие-то скучные, а он выглядит весело», — полным надежды голосом сообщил Луффи. После чего повернулся и спокойным шагом двинулся на выход с кладбища. От подобной наглости челюсть Кевина отвисла и почти отвалилась. Первый же зомби примерно понял, что этот парень полный псих, поэтому был морально готов. «Зомби!» — крикнул раненый дедушка. «Восстаньте и покажите этому сопляку нашу силу!» — воскликнул оскорбленный в лучших чувствах мертвяк. И в тот же момент из-под земли начали вырываться многочисленные руки. Мертвецы со всего кладбища начали угрожающе восставать из-под земли, мыча нечленораздельные, но очень угрожающие звуки. Кто-то медленно полз, кто-то резко встал, а один особо талантливый выпрыгнул из рыхлой кучи почвы, совершив красивый пируэт в воздухе, и приземлился прямо напротив Луффи с очень гордым видом. Парень был немного впечатлен. На секунду он даже подумал, что может быть стоит взять вот этого на корабль, но он все равно был скучноватым. Учитывая недовольную его идеей нами, пойманный Луффи монстр должен был либо быть очень-преочень сильным, чтобы не помереть от ударов гордого ученика Джея, либо достаточно занятным, чтобы Луффи тратил время на его постоянную защиту. Парень прищурился и окинул зомби задумчивым взглядом. Ни у него даже второй головы не было. «Давайте же побьем этого говнюка нашей неодолимой зомби-силой!» — воодушевленно крикнул раненый дедушка. «Ребят, вы точно не раненые дедушки?» — на всякий случай уточнил Мугивара. Окружающие его штопанные люди возмущенно на него уставились. «Нет!» — хором крикнули возмущенные до глубины души монстрики. Луффи слегка ухмыльнулся и многозначительно хрустнул кулаком. 5 минут спустя парень аккуратно воткнул того самого летуна головой в землю, выдохнул и удовлетворенно отряхнул руки. После чего окинул взглядом явно улучшившееся кладбище везде, куда ни кинь взгляд, из-под земли торчали многочисленные ноги. Это выглядело как странноватая, извращенная клумба. Луффи кивнул с видом человека, полностью удовлетворенного своей работой, после чего повернулся и уверенным шагом покинул похорошевшее кладбище. Спустя примерно минуту размеренной ходьбы Луффи вышел на тропинку, ведущую в лес. Луффи немедленно воодушевился, потому что лесные жители были куда веселее тех ребят с кладбища. Парень ускорил шаги, так как буквально ощущал очень злого Санджи, дышащего ему в затылок. И тут из гущи леса медленно вышла освещенная скрипящим фонарем фигура. Источник тусклого света раскачивался из стороны в сторону, выхватывая из вечной полутьмы острова призраков изможденное, покрытое шрамами, бледное лицо. Вышедший к Мугивари пожилой мужчина был одет в рваный, покрытый дырами плащ и дырявые сапоги. Луффи удивленно поднял брови. «Раненый дедушка?» – осторожно спросил парень. Фонарь зловеще скрипнул, и изможденный старик медленно кивнул. «Да я раненый дедушка», – сказал носитель фонаря. Луффи уверенно кивнул. Он знал, что ему стоит делать дальше. «Вам нужна помощь?» – вежливо спросил дрессированный макиной парень. Губы дедушки мелко задрожали. Он медленно опустил фонарь, встал на колени и поклонился Луффи, уперев свой лоб в землю. «Да-да, «Нам всем очень нужна ваша помощь», — дрожащим голосом произнес старичок. «Хорошо», — просто сказал Луффи. «Что надо?» — решил не тянуть резину резиновый парень. И тут старичок замолчал, поднял голову с земли и с недюжинным удивлением уставился на спокойно стоящего напротив парня. Очевидно, такого простого ответа он совершенно не ожидал. Дедушка растерянно моргнул и, почему-то, посмотрел немного в бок. Луффи перевел туда взгляд и ничего не увидел. Парень недоуменно выгнул бровь, моргнул, и перед его глазами появилась фигура молодого светловолосого мальчика в солнцезащитных очках. Мугивара молча на него посмотрел. Мальчик молча смотрел на него в ответ. Спустя пару секунд, новоприбывший наклонил голову и стал похож на тигра, с которыми Луффи дрался в детстве. Они также наклоняли голову, когда мучительно размышляли, съедобен ли этот маленький, бегающий вокруг карапуз, и что им с ним делать. Мугивара по опыту знал, что, когда на тебя смотрит хищник, ты не должен отводить от него взгляд, поэтому продолжал молча пялиться, но вскоре ему это надоело. Инстинкты говорили Луффи, что этот пацан не настолько грозный, чтобы соблюдать такую осторожность. Поэтому капитан соломенных шляп опустил взгляд и сосредоточенно осмотрел землю около внезапно возникшего мальчика. Мугивара не заметил никаких следов, после чего принюхался и еле заметно нахмурился. «Ты странный», — сосредоточенно сказал Луффи. Мальчик удивленно поднял бровь, и на его лице отразилось легкое раздражение. «Да, как хлопотно», — тяжело вздохнул новоприбывший. «Я думал, что этим фруктом куда проще управлять, но против существ с нестандартным восприятием он почти бесполезен», — задумчиво пробормотал блондин. Луффи даже не пытался понять эту фразу. Он знал свои пределы, поэтому у него и была команда. «Сэр, что нам теперь делать?» — уважительно спросил раненый дедушка. Парень наклонил голову в другую сторону, продолжая пристально смотреть на Луффи, а потом по его лицу начала расползаться широкая улыбка. «Мугивара Луффи», — зловеще прошелестел мальчик, — «я бы хотел обсуд, а почему ты в очках?» — перебил его заскучавший Луффи. Улыбка застыла на губах начавшего пафосную речь мальчика. «Я?» — слегка растерянно переспросил блондин. «Ага, темно же, зачем ты их носишь?» — спросил ковыряющий в ухе парень. Улыбка полностью исчезла с лица мальчика. Он поднял руку вверх и рассеянно потер подбородок. Казалось, он немного растерялся от внезапного поворота беседы. «Это чтобы скрыть, какой я расы», — наконец ответил парень. «Мама точно не знает, когда начинают проявляться признаки, поэтому просто сказала мне всегда носить очки». Тут парень запнулся и еле заметно ухмыльнулся. «Кстати, это жуткое, тщательно охраняемая тайна. Мама кучу всего сделала, чтобы этого никто не узнал», — доверительно сообщил мальчик. «Если кто-то узнает, меня могут схватить одни очень могущественные мерзкие парни и секретно казнить», — уверенно кивнул блондин. «Да», — удивленно спросил Луффи. «Угу», — снова кивнул мальчик. «И раз уж ты узнал мою великую тайну, то должен рассказать свою, для справедливости», — быстро перевел стрелки блондин, показывая пальцем в направлении Мугивары. Тот слегка удивленно на него посмотрел, после чего на его лице стала проступать крайняя серьезность. Луффи задумчиво почесал голову, после чего хмыкнул и согласно кивнул. Примерно на этом моменте раненый дедушка проявил свойственную его возрасту мудрость и решил сделаться как можно незаметнее и привлекать как можно меньше внимания. Иначе говоря, он окончательно вжался в землю и перестал двигаться. «На самом деле», — слегка нерешительно сказал Луффи, — «я иногда очень-очень редко», — быстро пояснил парень, — «очень-очень-при-очень редко, я хочу съесть рыбу вместо мяса», — почти шепотом произнес капитан Мугивар. «Да ну», — неверяще переспросил мальчик. Луффи быстро закивал и опасливо посмотрел по сторонам. «Только никому не говори», — шепотом произнес Мугивара, осторожно осматривая округу. «Даже Санджи не знает», — доверительно произнес парень. «Что это Санджи не знает?» Внезапно донеслось из-за спины Луффи, и парень испуганно подпрыгнул на месте, после чего развернулся прямо в воздухе. За его спиной стояли очень злой и потрепанный жизнью Кок, смертельно спокойная и невозмутимая Мишель, а также болезненно трущий висок Джей. При этом второй рукой снайпер сжимал в пальцах знакомую Луффи белую бумажку, которая должна указывать, где он находится. «Мугивара Луффи», — бесконечно устало произнес снайпер. «Мы тебя нашли». На этих словах Джей болезненно поморщился и аккуратно засунул бумажку в складки своего плаща. «Здесь где-то призраки. Не трогай их. И вообще нам нужно уходить отсюда», — странно невнятно произнес снайпер. Луффи слегка нахмурился и заметил явно обеспокоенный взгляд Санджи, направленный на немного пошатывающегося снайпера. Мишель же выглядела спокойной, но ее поза была немного напряженней, чем обычно. «О, вы встретились с Пираной», — понимающе произнес мальчик. «Вы сильны, если ушли оттуда. У нее довольно неудобная сила, особенно, если она задействует мозг и приготовится заранее», — любезно сообщил блондин. Джей посмотрел на блондина плывущим взглядом, еле заметно нахмурился и медленно сказал: «Ты похож на...» После чего поморщился, пошатнулся сильнее и начал медленно заваливаться на землю. Санджи, Луфи и Мишель сначала испуганно уставились на это ужасающее зрелище, но быстро взяли себя в руки и одновременно бросились ловить падающее тело. Мальчик окинул происходящее долгим, скрытым очками взглядом, после чего грустно вздохнул. «Люди никогда не завершают по-настоящему интригующие фразы», — произнес мальчик. «Готов поспорить, что когда он начнется, то не вспомнит, что хотел сказать, и это останется раздражающей тайной», — печально констатировал блондин. Старательно притворяющийся пустым местом раненый дедушка согласно промолчал. Часть 88. Последние минуты покоя. Когда Джей медленно открыл глаза, то обнаружил себя посреди лагеря каких-то раненых и оборванных людей, со смутно знакомым улыбчивым блондинистым парнем по соседству. Напротив него гордо возвышался Мугивара Луфи. Первой вещью, которую отметил Джей, было полное отсутствие мучившей его головной боли. Очевидно, небольшой сон помог ему привести мысли в порядок. Второй вещью был окружающий мир, состоящий из обильно лучащегося энергией Мугивара и хищно улыбающегося молодого блондина. Каждый из частей этого тандема немного беспокоил, но их объединение, оно вызывало неприятное ощущение у Джея в животе. А третьей вещью, отмеченной снайпером, был громкий, разрывающий пространство голос, громко воскликнувший: «Конечно, мы вам поможем, ребята!» Джей очень тяжело вздохнул и медленно закрыл глаза. В такие моменты он остро ощущал отсутствие кошки-воровки и ее громкого, полного искреннего возмущения голоса. «Мистер Санджи», — медленно произнес Джей, — «чем именно мы им поможем?» — спросил снайпер лишенным надежды голосом. Сидящий рядом мужчина мрачно посмотрел в сторону уверенно сияющего капитана и очень тяжело вздохнул. «Победить Гиккоморию», — депрессивно произнес кок команды смертников. Джей медленно поднял брови, все еще решительно отказываясь открывать глаза. Благодаря этому он не мог видеть происходящее и сталкивался только с многочисленными криками ликования и радости. «Он не передумает, верно?» — риторически спросил хорошо знакомый с неотвратимостью Мугивары Луффи снайпер. «Нет», — печально констатировал Санджи. «Тот мальчик рассказал Луффи очень печальную историю подобранного нами скелета музыканта, а потом дал ему мясо», — очень грустно добавил блондин. Джей еле слышно застонал и начал утомленно тереть свой лоб. Сидящая рядом Эм очень сочувственно на него смотрела. «Мне нужно позвонить, а потом подготовиться к миссии», — медленно произнес Джей. «Итак, моя тень была украдена и помещена в древнего самурая, которого я не мог победить, но я не мог сдаться. Я обещал Лабуну, что мы вернемся», — медленно произнес ходячий скелет, сидящий на камне около разрушенной стены. «Поэтому я не могу просто опустить руки и перестать пытаться. Я должен вернуть свою тень и вернуться к нему, чего бы это ни стоило. Ведь смерть — это не оправдание», — тихо произнес Брук. «Ува-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Скелет мужик, мужичище, уваааа, разразился слезами демонтажник. О, боже, ты, всхлипнул один из братьев Лиля, ты настоящий братан, ты прям суууууупиеер братан, разрыдался тупой. Ник и Робин и слишком умные молча следили за происходящим диалогом. Спустя некоторое время темноволосый Лиля поднял руку и медленно помассировал висок. «Что я вообще здесь делаю?» – задумчиво спросил вселенную Труляля. «Это очень интересный вопрос», – любезно заметила Робин. «Мне было бы весьма интересно услышать на него более подробный ответ», – очень вежливо улыбнулась она. «Тогда ты умрешь через пару дней», – философски произнес Труляля, наблюдая за тем, как плачущий Тралиля и Фрэнки обнялись в едином порыве восхищения мужеством скелета. Кстати об этом, немного оживился мужчина. Если увидите блондинистого мальчика в темных очках, ничего у него не спрашивайте. В последнее время он стал слишком уж разговорчивым на секреты по непонятной для меня причине. Скорее всего, это очередная закрученная схема этого хитрожопого паршивца, и поверьте, такая вещь как жалость к участникам этих схем у него отсутствует напрочь. Мрачно произнес Труляля. В его глазах проносились пораженные лица людей, чья жизнь внезапно резко развернулась на повороте и врезалась в стену по непонятной для них причине. Робин задумчиво прищурилась и перевела взгляд на скелета и двух рыдающих мужиков. «Не переживай, наш будущий братан», — воскликнул Фрэнки. «Мы их всех размажем». «Да, мы их суууууппиеее размажем», — крикнул слишком легко поддающийся чужому влиянию Тралиля. «Эм, не надо», — робко сказал Брук. «Я просто хотел». «Пошли грохнем этого теневого самурая», — крикнул Фрэнки. «Да», — заорал тупой член семейства Лиля. Самый умный член этого самого семейства грустно посмотрел на своего боевого товарища и тяжело вздохнул. Ника Робин же продолжила молча и очень нежно улыбаться. И это само по себе было довольно беспокоящим и тревожащим зрелищем. На кладбище зомби было тихо. Ветер размеренно свистел между их торчащих из-под земли ног. Дикая, штопанная белка с порядковым номером на спине перебегала по земле, ища зомби-орешки. И только задумчиво застывший посреди этой живописной пустоши мужчина в длинном плаще и мордой льва нарушал эту полную гармонии картину. В основном своим совершенно охреневшим лицом мордой. Своей совершенно охреневшей мордой. Абсалом, предводитель зомби-генералов, совсем недавно вышел из операционной, где один из величайших хирургов современности сотворил очередное чудо и вытащил Абсалома с того света. Мужик с мордой льва совершенно не ожидал, что его любимая страсть к молодым, хрупким девушкам могла так чудовищно его подвести. Эта рыжеволосая выглядела как типичная баба для развлечения членов экипажа в дальнем плавании. Полуголая и грудастая, у нее не было крупного веса, мышц по всему телу и мешковатой одежды какого хрена. Эта грудастая бьет как бык. Даже укрепленное тело доктора Хакбака чуть не умерло. Что она за монстр вообще? Может, она и есть лидер этой команды, использующая остальных членов экипажа для своего развлечения? Абсалома еле заметно передернула, после чего он вернулся к созерцанию поля бесконечных ног. Он понятия не имел, что же здесь произошло. Слуги в особняке говорили, что та женщина-бык внезапно испарилась. И теперь Абсалом находился в постоянном ужасе. Ему казалось, что эта рыжеволосая может выйти из-за любого угла и закончить работу. Поэтому мужчина пришел сюда, чтобы окружить себя кучей мертвого и очень послушного мяса, дабы ни одна чудовищная женщина к нему больше не приблизилась. И теперь он молча обозревал живописное зрелище десятков ног. Это как получилось вообще? Неужели та жуткая женщина пришла сюда и сделала все это? Зачем? Мужчина с львиным лицом нахмурился, после чего еле слышно зарычал и пошел по направлению к помещению для самых сильных зомби, которых создал гений доктора Хакбака. Эти мясистые увольни не смогут победить ту женщину, а значит, ему нужны лучшие из лучших. Абсалом подошел к огромным дверям и медленно их раздвинул. Его взгляду предстало огромное помещение, уставленное большим количеством каменных саркофагов. Мужчина оскалился своими острыми зубами и медленно пошел вперед. «Пробудитесь, зомби-генералы!» — воскликнул мужчина, медленно шагая вперед. «Восстаньте, воины забытых времен!» По всему помещению разнесся равномерный шорох, и крышки саркофагов начали медленно отодвигаться в стороны. В полутьме помещения показались различные чудовищные фигуры. Там был огромный рыцарь в цельном металлическом доспехе, мужчина в пиратской одежде и бутылкой рома в руке, странный стрелок с тремя руками, крепко держащими пистолеты, зеленоволосый самурай с тремя катанами, медленно поднимающийся из гроба и мутными, сонными глазами осматривающий обстановку, длинный рыцарь с шипастыми латами и еще более длинным мечом и другие странные создания гениального хирурга. Абсалом гордо осмотрел свое воинство, на долю секунды отметив странную тень беспокойства, после чего отмел эти мысли и оскалился. «Генералы, величайшие воины своих эпох, у меня для вас крайне важное задание», — громко произнес повелитель зомби. «Ради нашего хозяина Гиккамория и сохранности жителей этого острова вы должны найти рыжеволосую». «Эй ты!» — внезапно донеслось от одного из гробов. Абсалом сбился и часто заморгал. «Да, ты, львиная морда», — произнес ровный хриплый голос. «Ты сказал, что здесь собрались величайшие воины своих эпох?» — медленно спросил сидящий в полутьме силуэт. Сидящие поблизости зомби медленно повернулись и уставились на говорившего. Тот продолжал расслабленно сидеть в гробу и пристально смотреть на насторожившегося командира зомби. Из-за полутьмы помещения было трудно разобрать его черты лица, но в самом его силуэте было что-то тревожно знакомое. «Ты кто, новый генерал?» — настороженно спросил Абсалом. «Как ты сюда попал?» — осторожно спросил командир, делая медленный шаг назад. Полутемный силуэт медленно встал из гроба, и до ушей Абсалома донесся тихий шелест меча. «Я наткнулся на это место, пока шел по лесу, любезно поделился вытащивший два меча силуэт. Так как мне стало скучно, я решил немного вздремнуть. Значит, величайшие воины, говоришь, медленно произнес некто, и до ушей Абсалома донесся шелест третьего меча. По лесу, недоуменно спросил массивный зомби-рыцарь, но лес отсюда в. Генералы, хрипло произнес командир зомби, это нарушитель, убейте его, резко приказал львиномордый. Обычно, генералы занимались захватом и удержанием жертв, дабы хозяин моря мог извлечь из них тени и сделать врагов будущими подчиненными своей великой армии. Но воспоминания о почти смерти от рук невинно выглядящей сисястой рыжей были слишком свежи. И, услышав шелест третьего меча, командир зомби генералов мгновенно сопоставил точки и осознал, какой именно псих решил зайти в древний склеп и вздремнуть в одном из пыльных гробов. И когда он осознал, кто находится в комнате, то принял мгновенное, вызванное околосмертной травмой решение. Абсалом решил плюнуть на их обычные правила и уничтожить угрозу как можно быстрее. В крайнем случае, из трупа этого самурая можно сделать очередного воина. Ранаазара широко хищно оскалился и зажал третий меч в своих зубах. Зомби-генералы повернулись к стоящему в гробу самураю и одновременно бросились в атаку. То, что произошло потом, будет не одну неделю мучить командира зомби-генералов по ночам. До этого момента Абсалом считал, что рыжая была скрытым главарем Мугивар, управлявшим мужиками из тени после увиденного им в большой каменной комнате. Мужчина мгновенно осознал, насколько же он ошибался. Как же сильно он ошибался. Спустя две минуты увлеченной резни его лучших воинов, чудом избежавшей смерти, командир использовал свой фрукт невидимости, чтобы позорно сбежать с поля боя, забиться в самую глубокую щель этого проклятого богами острова и не выходить оттуда, пока эта команда чудовищных психов не покинет их землю. Нами стояла в тени от двери, поблизости от длинноносого мужчины в медицинском халате, уже знакомой ей штопанной горничной и молодого зомби в немного потрепанной белой рубашке, темных брюках и наполовину заштопанным ртом. Девушка пришла сюда во время исследования тайных помещений замка. Они с Чоппером пришли. По крайней мере, она полагала, что он где-то поблизости. Когда девушка нашла комнату с многочисленными фотографиями стоящей около хирурга горничной, олененок показался, чтобы окинуть это зрелище пристальным, ничего не понимающим взглядом. Нами тоже мало чего поняла, кроме того факта, что владелец этого особняка нездорово любит свою горничную, и что раньше эта горничная была знаменитой. Вместе с тем фактом, что сейчас эта Синдри была покрыта шрамами, разговаривала безэмоциональным, монотонным голосом, вела войну против тарелок и жила в замке с чудовищами, картина вырисовывалась довольно тревожная, особенно на фоне длинноносого доктора, в данный момент увлеченно копающегося в каком-то трупе. «Фех-фех-фех-фех-фех, смотри, Синдри!» — воскликнул мужчина в халате. «Это мой новый зомби-шедевр!» — торжествующе воскликнул он. «Мне плевать, даже если он не встанет!» — равнодушно ответила горничная. На лице длинноносого отразился неподдельный шок. «Думай, что говоришь, Синдри!» «Ты могла обидеть меня!» — потрясенно сообщил создатель зомби. «Мне кажется, в этом и состоит ее основная цель». Сэр первоклассный хирург, оставляющий на своих творениях тревожащие излишние швы, любезно сообщил зомби с заштопанным ртом. Нами слегка ошарашенно моргнула и перевела взгляд на неожиданно издевательски говорящего зомби. Глаза длинноносого тоже перешли на стоящего у стены улыбчивого, и он мгновенно помрачнел. 719-й, мрачно констатировал создатель зомби. «Убирайся, это приказ», прорычал доктор. Штопанный зомби улыбнулся шире. На фоне его слишком широко разрезанного рта, перехваченного швами, это смотрелось довольно тревожно. «Ваше желание для меня закон, великий доктор», избегающий посещения психиатра, низко поклонился зомби, после чего повернулся и вышел из помещения. Брови нами слегка удивленно поднялись вверх. Длинноносый же скривился и утомленно потер виски. «Что за ненормальная тень в нем сидит?» – пробурчал доктор. «Я приготовила ужин», – внезапно сказала горничная, доставая из-за спины странный бурдюк. Доктор немедленно оживился и преисполнился жажды жизни. «О, отлично, я проголодался», — воскликнул длинноносый. А потом он и нами молча наблюдали за тем, как горничная открыла бурдюк и вылила его содержимое на хирургический стол. «Это суп-лапша», — спокойно сообщила горничная. «Синдри», — испуганно воскликнул доктор. «Не выливай это на стол, оно стекло на пол», печально констатировал длинноносый. Нами молча наблюдала на капающем на пол супом и ощущала смутное родство к происходящему. Не уровень Мугивар, конечно, но вполне близко. Примерно в тот же момент, когда последний кусок лапши смачно бухнулся на пол, до ушей девушки донесся звук размеренных шагов, и в помещение жизнерадостно зашел тот самый улыбающийся зомби, несущий впереди себя швабру. 719. Немедленно разозлился доктор. «Я же сказал тебе убираться», – зарычал взбешенный хирург. «Я убираюсь, мой дорогой хозяин некрофил», – радостно сообщил зомби. «Как вы и приказывали, создатель с недиагностированными психическими отклонениями», – изо всех сил сияя энтузиазмом сообщил 719, размазывая по полу лапшичную бурду. Примерно на этом моменте доктора начало мелко трясти от охватившей его ярости. «Спасибо вам за вашу тяжелую работу», – с неестественной для нее теплотой в голосе произнесла обычно безжизненная горничная. «Ну что вы трудитесь гораздо усерднее, чем я, мисс Синдри», – весело сообщил штопанный зомби, разбрызгивая лапшу на хирургические инструменты. «Я могу только надеяться когда-нибудь достичь вашего уровня служения нашему дорогому и совершенно психически нормальному создателю», – возбужденно сообщил 719. Доктора начала трясти сильнее. Нами с неким затаенным ожиданием следила за разворачивающимися событиями. Ей было интересно, может ли человек умереть от разрывающих его унижения и ярости. 719, угрожающим, полными злобы голосом сказал доктор. «Я приказываю тебе встать на колени», – прорычал хирург. Штопанный зомби немедленно откинул в сторону метлу, после чего забрался на лежащего на столе зомби и, аккуратно покачиваясь, встал на его колени. Нами, Синдри и создатель зомби молча следили на происходящем. Глаз хирурга нервно дернулся. «На свои, идиот, на свои колени!» – зло крикнул доктор. Улыбчивый окинул хирурга задумчивым взглядом, после чего молча бухнулся на грудь лежащего на столе зомби. До ушей присутствующих донесся печальный хруст, и грудная клетка так и не ожившего трупа прогнулась под неожиданным жизненным ударом. В операционной повисла тяжелая тишина. «Спасибо вам за вашу тяжелую работу», снова повторила Синдри. Лицо доктора скривилось в маске неподдельного бешенства. Нами даже слегка испугалась за судьбу этого странного зомби. Тот же не проявлял особого страха, скорее, он выглядел довольно заинтересованным, будто происходящее было видом какого-то странного развлечения. Хирург втянул воздух в грудь, и до ушей присутствующих донесся ровный стук деревянных сандалий. «Йо-хо-хо-хо-хо», размеренно разнеслось в воздухе. Нами еле заметно вздрогнула от неожиданности. Этот смех был очень похож на смех их будущего музыканта. Что он здесь? И тут в помещение размеренно вошел сухой труп древнего самурая. Его губы давно высохли и натянулись на десны, открывая зубы, глаза давно сгнили, обнажив глазницы, а сухая кожа так плотно натянулась на голову, что походило на пергаментно-желтый череп. Но на этом вся схожесть скелета музыканта и этого мертвого самурая полностью заканчивалась. «О!» – среагировал мертвый самурай, уставившись на коленопреклонного 719. «Доброй ночи, сударь!» – помахал оживший труп. Он не выглядел особо удивленным возникшим перед ним зрелищем, из чего нами заключила, что это довольно обычное явление. Губы улыбчивого растянулись шире, и он весело помахал самураю в ответ. Мечник спокойно повернулся к доктору и вальяжно положил руку на рукоять меча. Очевидно, своему создателю он махать не собирался. «Ну что, ты их нашел?» – мрачно спросил временно игнорирующий улыбчивого хирург. «Нет», – просто ответил самурай. «Во всем замке нет ни одного творения, что заметила рыжеволосую девушку и тануки. Они просто испарились», – развел руками зомби. Нами удовлетворенно кивнула самой себе и ушла подальше в тень от открытой двери. «Может, какой-то фрукт?» – задумчиво пробормотал хирург, после чего его лицо разгладилось. «Впрочем, неважно, уже почти время», – хищно улыбнулся доктор. «Операция «Ночной захват» скоро начнется. Генералы соберутся и доложат господину Мори о ситуации. Все зомби-острова будут активированы и выйдут на охоту за этими выскочками, и тогда никто не сможет скрыться от наших глаз». «Фи-ех-фех-фех-фех-фех», – захохотал доктор в приступе неподдельного ликования. Брови нами слегка обеспокоенно нахмурились. Все это звучало не слишком хорошо. «Хватит заниматься разведкой, им надо уходить отсюда и...» «Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», – внезапно заржал улыбчивый и все еще стоящий на коленях зомби. От неожиданности смеющийся доктор поперхнулся слюной и сильно закашлялся, прервав свой дикий смех. От недостатка воздуха он согнулся и начал усиленно кашлять. Самурай, Нами и горничная молча стояли, наблюдая за его неподдельными страданиями, покакали на преклонный зомби продолжал громко и увлеченно смеяться. «Какого ты ржешь?» – заорал прокашлившийся доктор. Ржущий зомби резко замолчал и внимательно посмотрел на покрасневшего от кашля хирурга. «Мне всегда говорили, что общий смех сближает, а мой странно смеющийся создатель», – любезно сообщил улыбчивый зомби. «В последнее время у меня робкое ощущение, что в наших отношениях появилась небольшая напряженность. И как хороший слуга, я хотел показать искренность моих чувств к вам, мой не имеющий друзей повелитель». Сияюще улыбнулся коленопреклонный. Хирурга снова начала мелко потряхивать от невыразимого бешенства. В этот момент напряженно натянутые нервы девушки слегка расслабились. Было очень трудно на полном серьезе бояться человека, над которым так самозабвенно издевались его собственные творения. Часть 89. Пробуждение Мори. Главный надзиратель Импилдауна Ханнибал, временно вынужденный исполнять роль заместителя, стоял около лежащего на земле Минотавра, точнее того, что от него осталось. Создавалось впечатление, что какая-то ужасающая сила взяла и откусила от пробужденного за наполовину туловища и правую ногу, оставив его тело безвольно лежать на земле. Судя по словам сидящих в соседних камерах заключенных, а также по показаниям диндинов наблюдения, мощный зверь остановился посреди коридора, посмотрел на пустое место, зачем-то занес дубину, после чего половина его туловища резко испарилась, и он с истошным мычанием рухнул на землю. Его рана даже не пыталась зажить. Бессмертный и неуязвимый пробужденный Зан просто упал на пол и умер. Похоже, что у нас неучтенный беглец с незарегистрированным дьявольским фруктом, сурово констатировал временный заместитель. Мой бедный Минотавр, я исхлестаю того, кто это сделал, кровожадно протянула Садитян, командир демонов-стражников. Стоящие за ее спиной остальные стражи обвели коридор испуганными взглядами и скучковались поплотнее. Они выглядели так, будто ожидали, что в любой момент на них нападет какой-то ужасающий монстр и сожрет их заживо. «Чудовище так поступить с одним из моих малышей», — преувеличенно жалобно всхлипнула Сади. Стоящий рядом с ней охранник поправил кепку и окинул огромного и надежно мертвого зверя неловким взглядом. «Проверьте заключенных нулевого и предпоследних этажей», — кратко приказал Ханнибал, поворачиваясь к тому самому охраннику. «Всех, поименно, с учетом их дьявольских фруктов. Также пересмотрите списки пропавших и их способности». Ханнибал снова повернулся к огромному трупу казавшегося неуязвимым чудовища, после чего нервно нахмурился. В его груди рос неприятный ком темного, давящего беспокойства. «Все патрули должны ходить по двое или трое. Не оставайтесь в коридорах в одиночестве. Если увидите кого-то неизвестного, не приближайтесь к нему и сразу вызывайте вышестоящих офицеров. Этот заключенный может убить пробужденного одной атакой, оставшись невидимым для людских глаз и диндинов. У обычных надзирателей нет никаких шансов», — мрачно подытожил заместитель начальника. «Сэр, есть сэр», — немедленно козырнул смутно знакомый охранник, чье имя заместитель никак не мог вспомнить. «Стой, нет». Ханнибал знал всех сотрудников тюрьмы поименно. Это было важной частью его работы. Как будущий главный надзиратель, он должен знать все о своем персонале и его возможностях, чтобы правильно распределять работу и обязанности каждого. Мужчина сосредоточенно нахмурился и начал пристально сверлить незаметную, утекающую от его внимания фигуру взглядом. Там было что-то странное. Он никак не мог сосредоточиться. Почему он? Ханнибал собрал все свои силы и амбиции, сосредоточившись на стоящем напротив силуэте. Ему казалось, что он уже делал что-то подобное, что иногда ему приходится преодолевать странное, туманное ощущение и пытаться поймать. «А, иди и передай мой приказ, Кевин», — уверенно сказал страшно гордый собой заместитель, после чего на секунду замялся. «Только напиши его на доске, чтобы остальные работники о нем не забыли», — спешно дополнил Ханнибал, с трудом вспомнив особенности работы с этим конкретным охранником. «Да, сэр», — спокойно ответил самый незаметный работник Импилдауна, после чего неловко поправил слишком большую для него кепку, повернулся и уверенно устремился к кабинету охраны. Все-таки ему дали задание, которое он должен был выполнить. Ханнибал проводил его напряженным взглядом, после чего отвернулся и мгновенно забыл о его существовании. Охранник же продолжал размеренно идти по коридору. «Ну, с нулевым этажом он явно переборщил», — пробормотал мужчина, поправляя плохо сидящую форму. «Эти свихнувшиеся пробужденные хороши только своей регенерацией. Ни мозгов, ни техники, останови заживление, и он труп». Любой идиот с правильной техникой может его убить. Если господин заместитель будет каждый раз так остро реагировать, то тюрьма всегда будет в режиме повышенной боеготовности. Возможно, поэтому он и заместитель, задумчиво пробормотал охранник, размеренными шагами приближаясь к комнате охраны. Заключенные, мимо которых он проходил, полностью игнорировали идущего мимо мужчину. Для них он был еще одним ничем не примечательным лицом, среди десятков таких же лиц. Те же, кто провел в этой тюрьме достаточно времени и знал всех охранников, считали, что мимо идет тот самый. Кто именно тот самый, они помнили плохо, но в среде заключенных существовал ряд очень важных, заработанных потом и кровью правил. И одно из них звучало, как: среди охраны есть парень, которого легко забыть. Не связывайся с ним никогда, или твои глаза найдут у тебя в заднице. Учитывая, что это правило было буквально вырезано на руке безглазого заключенного, остальные сторожилы верили этому правилу на слово. Иначе говоря, когда любой незнакомый охранник степенно шел мимо, сторожилы Импилдауна старались забиться в как можно дальнюю щель и не вылезать оттуда как можно дольше. Не то, чтобы шпион синего в Импилдауне был безумным садистом или маньяком. Просто если людям легко о тебе забыть, то приходится делать воистину запоминающиеся вещи, чтобы донести мысль. Вот только уже забившиеся поглубже заключенные совершенно не ожидали, что к одному незаметному, расплывающемуся в восприятии охраннику начнет резко приближаться второй. Сердце сидящих рядом заключенных заколотилось в немом ужасе, после чего две фигуры поприветствовали друг друга и свернули в боковой коридор, окончательно исчезнув с глаз испуганных до ужаса заключенных. Спустя примерно две секунды, сидящие в камерах, с трудом могли вспомнить, что же их так напугало. Спустя еще пять они окончательно успокоились и полностью забыли про этот странный эпизод. «Сэр», — спокойно произнес шпион синего в Импилдауне, в жизни зовущийся Кевин. «Вам звонят», — вежливо проинформировал начальство легендарный и неуловимый ужас Импила, протягивая своему капитану улитку. Неизвестный сбежавший заключенный нулевого этажа, кровожадный и неуловимый убийца пробужденного фруктовика, легендарный информатор по прозвищу Синий и просто скромный пират за 16 миллионов Белли Багги Клоун в очередной раз поправил плохо сидящую на голове кепку и устало вздохнул. «Спасибо, Кевин. И кстати, тут Багги на секунду замялся. Можешь передать другим охранникам, чтобы они усилили смены и перепроверили списки заключенных с нижних этажей?» Неловко усмехнувшись, попросил пират. «Кажется, ваш зам немного перенервничал из-за того Минотавра», неохотно дополнил Багги. На лице Кевина проступило понимание. «О, да, сэр, конечно, сэр», быстро закивал молодой парень. «Кажется, я вызвал переполох», неловко дополнил Синий, смущенно почесав затылок. «Кто же ожидал, что у этой твари настолько нет мозга, что даже моя техника на него плохо действует?» Еле слышно пробормотал Багги. «Да не переживайте, сэр, люди здесь просто нервные», отмахнулся Кевин. «На каждую мелочь готовы реагировать усиленным протоколом безопасности. Однажды я подрался с этой членистоногой отрыжкой Арахны, так они потом 2 года искали тех, кто это сделал, попутно усилив патрули. Даже адмиралы приезжали. Вот это было по-настоящему неловко», уверенно кивнул парень. «А мы всего-то пару стен разрушили, прибили 2 пробужденных и случайно зашибили нескольких крутых заключенных. У нас на корабле некоторые вечеринки активнее были, я же говорю, эти охранники все какие-то нервные. Мне кажется, больше всего их нервирует, что они не помнят, кто все это сделал», пожал плечами шпион синего. Плечи Багги немного расслабились, и он признательно улыбнулся. «Спасибо, Кевин. Так кто звонит?» Решил перейти к делу немного успокоившийся Багги. Его пошатнувшаяся картина мира снова плотно встала на место. «Это я, сэр», спокойно донеслось из Диндина. «Джей, сэр», любезно ответил парень, вежливо дождавшийся конца беседы 2 жителей Импила. Багги немедленно оживился, после чего обеспокоенно нахмурился. «Мне казалось, что до твоего звонка еще рано», медленно протянул пират. «Что-то случилось?» — напряженно спросил мужчина. Тут улитка слегка неловко отвела глаза и кашлянула. «Ну», — медленно произнес Джей, — «я бы хотел собрать информацию по гиккамории и фрукту, который может вызывать прозрачные бестелесные фигуры, вызывающие депрессию. Если вас не затруднит, сэр», — очень вежливо попросил парень. «Эй, не спрашивай ничего», — внезапно донеслось из Диндина. «Все знать скучно. Санджи», — резко сказал Джей. «Бам. У-у-у-у-у-у-у-у-у». «Так», — твердо сказал мгновенно посуровевший Багги. «Во-первых, свяжите того идиота, которому только что врезали на заднем плане», — приказал опытный друг рыжеволосого Шанкса. «Он уже связан», — холодно произнес его старательный ученик. «Отлично», — уже более спокойно сказал Багги, после чего тяжело вздохнул и утомленно помассировал виски. «А теперь давай поподробнее. Во что именно вы влипли?» — сурово спросил капитан пиратов Багги. Некоторое время из трубки доносилась тяжелая тишина. «Ну», — медленно произнес Джей. «Полагаю, это займет некоторое время», — печально констатировал парень. В большом, затененном зале стояла большая, мягкая кровать, на которой лежала огромная, рогатая фигура. Туловище человека напоминало луковицу с длинной, бледной шеей, покрытой крестообразными швами, а его рыжие волосы походили на непокорные языки пламени. Он был одет в легкомысленного цвета оранжевые штаны, сетчатую рубашку и черную куртку. Одним словом, этот человек был необычен, как на него ни посмотри, и в данный момент он предавался сладкому сну, но ему оставалось недолго. Спустя несколько минут молчаливого посапывания по комнате разнесся бешеный визг будильника, который несло несколько мелких, заштопанных существ. Человек на кровати нахмурился и медленно открыл глаза. «Хозяин, хозяин!» — воскликнуло одно из мелких существ. Настало время ночного захвата. На острове появилось несколько очень беспокойных людей, они те, кто разрушил и не ослобби, быстро протараторило существо. Лежащий на кровати Шичибукой Гиккамория широко зевнул и лениво почесал живот. «Разрушили Эниас?» — лениво спросил мужчина, после чего задумчиво прищурился. «Вызовите командующих на собрание. Похоже, нам есть что обсудить», — весело усмехнулся Мория. Нами тихо шла за деятельным доктором, возможно, Хакбаком, его горничная и молча следующим за ними улыбчивым зомби. Около 10 минут назад, как раз, когда этот Хакбак немного прокашлялся, в его операционную забежал маленький зомби и громко сообщил, что хозяин созвал собрание. Безумный хирург немедленно оживился, приказал зомби-самураю искать нами и Чоппера тщательней. Девушка молча проследила за тем, как самурай хохотнул, кратко кивнул и начал удаляться от нее ровными, размеренными шагами, после чего решительно пошел на это самое собрание. Улыбчивый зомби, мысленно окрещенный нами как трикстер, немедленно оживился, встал с груди безнадежно сломанного тела и приготовился последовать за своей любимой жертв-хозяином, за своим любимым хозяином. Хакбак это заметил и приказал ему оставаться в операционной. Зомби остановился. Хакбак удовлетворенно кивнул, после чего пошел вперед, и зомби молча последовал за ним. Хирург снова остановился, повторил приказ и снова не получил никакого результата. Тогда безумный доктор, иносказательно выражаясь, засучил рукава и приступил к попытке остановить беспрекословно подчиняющееся ему существо от собственного преследования. Их последующий диалог можно было бы включить в какой-нибудь учебник по адвокатской и судебной практике. Иначе говоря, зомби был предельно послушен каждому слову сумасшедшего хирурга, при этом продолжая делать все, что ему заблагорассудится. Очевидно, фраза «следовать букве закона», а не духу, была как никогда кстати в этом конкретном случае. Нами понятия не имело, что именно в этом зомби пошло не так, из-за чего тот ни в какую не хотел подчиняться своему хозяину, но становилось очевидно, что тот просто обожал доводить этого Хакбака до белого коленя. Девушка думала, что этот зомби еще не убит доктором только потому, что убить его было все равно, что признать свою полную беспомощность перед собственным творением. А этого высокомерный Хакбак допустить просто не мог, и поэтому в данный конкретный момент трикстер спокойно шел за старательно игнорирующим его доктором, направляющимся на какое-то собрание, и нами очень осторожно и тихо шла за ними. За долгие часы, проведенные в этом месте, девушка успела замаскироваться под обычного его обитателя. На ее лице была пудра, делающая ее неестественно бледной, лицо и руки пересекали темные, похожие на швы линии, а на шее выделялся аккуратно нарисованный порядковый номер. Конечно, это была не самая лучшая маскировка, но пока нами активно не привлекала внимания, люди ее просто игнорировали. Это работало до сих пор только потому, что в таком огромном особняке, разумеется, была зомби-прислуга, вытирающая пыль и держащая его в относительной чистоте. Вот только девушка сильно сомневалась, что ее незаметное присутствие сработает в отдельной комнате всего с несколькими участниками. Она была не настолько хороша, а это значит, девушка отвела взгляд от спины бодро идущего в никуда Хакбака и тихо завернула за угол на ближайшем повороте. «Чоппер», очень, очень тихо прошептала нами. «Да», донеслось сбоку. Опытная девушка даже не вздрогнула. «Ты можешь пойти за ними и послушать, что они говорят», – прошептала Нами. Странно мрачный и молчаливый Чоппер проводил удаляющуюся фигуру доктора Хагбака долгим, обеспокоенным взглядом. «Думаю, да», – нерешительно прошелестел олененок. Джей сказал, что я почти так же хорош, как владеющие волей. «Наверное, потому что я травоядная», – с явственно ощутимой нотой гордости произнес Чоппер. «Почти так же хорош», – невольно пронеслось в голове Нами. «Ну, если это не было аргументом в пользу изучения воли, то девушка, регулярно подвергающаяся различным смертельным опасностям, не знала, что было. Тогда иди, я буду здесь», — ободряюще прошептала Нами. Чоппер медленно кивнула и устремился в направлении уходящей тройки людей. Нами же глубоко вздохнула и перешла к одному из многочисленных окон, ведущих на живописное. Девушка растерянно моргнула и уставилась на ряды ног зомби, равномерно торчащие из земли. Ранее живописное кладбище, Нами окинула это зрелище долгим, задумчивым взглядом, после чего уверенно кивнула. Она знала этот стиль. Кто-то из ее команды посетил местное захоронение зомби. Судя по тому, что эти существа не разрезаны на куски, это не Джей, не Мишель Низера, а учитывая художественное оформление, это и не Санджи. Тот вкладывал все творческие усилия в еду и преследование женщин. Красивое расположение поверженных врагов в его интересы не входило. Фрэнки больше инженер, он бы из них что-нибудь собрал, а Робин, ну, это возможно. После Эниас женщина стала куда оживленней, а ее чувство юмора раскрылось во всей ее неповторимой красе. Так что, либо Робин, либо Луфи. Нами на секунду замешкалась и прищурилась, разглядывая движущиеся внизу маленькие фигурки. Это что, Фрэнки, Робин и тот скелет с двумя странными мужиками? Что они здесь делают и почему так решительно идут к особняку? И кто эти двое мужиков? Кошка-воровка резко повернула голову в сторону дверей, через которые прошел Чоппер, повернулась обратно, прикусила губу и нахмурилась. Она не могла просто бросить Чоппера, но у нее была ценная информация, которой девушка хотела поделиться с остальными. Нами окинула соседнюю стену оценивающим взглядом, задумчиво прищурилась и посмотрела вниз. У нее был крюк-кошка, длинная веревка и многие часы мучений под болезненно внимательным руководством Джея. На самом деле, в чем вообще была проблема? Часть 90. Начало хаоса. Нами решительно и очень быстро шла мимо рядов торчащих из земли ног. Окружение представляло собой довольно живописное и неповторимое зрелище фирменного мугиваровского безумия, причудливо смешавшегося с островом привидений. Привычная Нами даже шага не замедлила, чтобы оценить необычное зрелище торчащих вверх тормашками зомби. Этот вид не входил даже в первую десятку необычных зрелищ, увиденных гордым навигатором команды Мугивар. Нет, девушка была занята куда более важной задачей. Она хотела быстро обменяться информацией с остальными, выяснить, не видели ли они других членов команды, после чего быстро составить приблизительный план действий. Без Луффи поблизости он имел призрачный шанс на успех, очень призрачный, и оперативно вернуться к Чопперу, пока напуганный олененок не стер себя из мироздания или чего похуже. Это звучало как хороший план, отличный план, и он начал трещать по швам, как только глаза Нами засекли болезненно знакомый зеленый проблеск, мелькнувший на самом краю кладбища. А потом в дело вступил въевшийся в девушку врожденный инстинкт. Нами резко повернула голову, после чего ее тело с ужасающим импульсом сорвалось с места и буквально за пару секунд и пять быстрых рывков оказалось около источника этого самого инстинкта. Рука Нами рефлекторно отбила атаковавший ее клинок, после чего цепко схватила источник инстинкта за держащую меч кисть и крепко-крепко ее сжала. На кладбище повисла тяжелая, полная неловкости тишина. «Ты», — медленно произнесла слегка отошедшая от действий своего тела Нами. «Меня атаковал сейчас?» — недоверчиво переспросила девушка. Ошарашенный Зара слегка покраснел, что было легендарным по своей редкости зрелищем, после чего медленно опустил зажатую Нами руку вниз, направляя лезвие катаны к земле. «Я не ожидал», — начал было говорить Зара, после чего запнулся. «Старайся не приближаться к опытным воинам на такой скорости. Когда человек не ожидает атаки, то действует рефлекторно. Если бы я не остановился, то мог бы убить тебя», — очень серьезно сказал первый мечник их команды, демонстрируя Нами катану, зажатую во второй руке. Кошка-воровка окинула ее молчаливым взглядом, после чего быстро отпустила руку слегка нервного мечника. «КХМ, извини», — неловко произнесла девушка. «Просто я привыкла сразу хватать тебя, как только найду в незнакомой местности, чтобы ты снова не пропал», — мысленно произнесла девушка. Откровенно говоря, почти все мугивары со временем обзавелись этой вынужденной привычкой. Возможно, только относительно новенький, но быстро влившийся в коллектив, Фрэнки и еще более новенькая Мишель пока не демонстрировали подобного рефлекса, но это было делом времени. Даже Джей уже успел выработать у себя эту необходимую в сожительстве с мечником привычку. Хотя в его случае, это была стрельба холостыми, чтобы разозленный Зара прибежал сам. «Ты здесь Фрэнки и Робин не видел?» Решила оперативно сменить тему кошка-воровка. Зара окинул нами недолгим взглядом, после чего мысленно согласился со сменой неприятной для них обоих темы. «Нет», — кратко ответил мечник. «Они что, опять потерялись?» Нахмурился человек, с легендарной настойчивостью отрицающий свой топографический кретинизм. Нами окинула Зара усталым, давно смирившимся с мечником взглядом, после чего мысленно отметила, что, в кои-то веки, Зара был в чем-то прав. На этот раз вся команда Мугивар сильно расползлась по этому острову и окончательно потерялась, а не один лишь упертый как бык мечник. «Да», — просто и совершенно искренне ответила девушка, «и мы пойдем и очень быстро найдем их, после чего я, со спокойной душой, отдам им тебя и вернусь к Чопперу», — уверенно произнесла Нами. «Да, план пришлось немного доработать, но, в общем и целом, он все еще работал». Заражи слегка нахмурился и окинул живописное кладбище долгим взглядом. «Если мы хотим найти их, тогда, будет быстрее, если мы разделим», — начал говорить мечник. В первую секунду, рука Нами со скоростью змеи метнулась вперед и мертвой хваткой вцепилась в многострадальную кисть Зара. Во вторую секунду, глаза девушки приобрели неповторимое, полное легкого ужаса и смертельной решительности выражение. В третью, она набрала в рот воздуха и ни секунды не колеблясь произнесла: «Нет», — твердо и непреклонно сказала Нами, после чего уверенно повела мечника за собой. Зара выглядел максимально недовольным подобным легкомысленным поведением девушки, но все еще ощущал себя слегка неловко из-за того факта, что чуть ее не убил, поэтому молча и очень неодобрительно плелся следом. Итак, решительно идущая по кладбищу Нами уверенно трансформировалась в решительно идущую и еще решительнее тащащую за собой неуловимого мечника Нами. Это не сильно меняло общую картину, так что план девушки все еще работал. И вот, спустя пару метров решительного продвижения, Нами с радостью заметила высокую и весьма синюю прическу, проплывающую мимо торчащих из-под земли ног. Кошка-воровка радостно улыбнулась и парой быстрых шагов вышла к замеченной ранее компании из мягко улыбающейся Робин, решительного Фрэнки, еще более решительного неизвестного блондина, слегка усталого неизвестного темноволосого и неуверенно перебирающего пальцами скелета. «Ребята!» — радостно воскликнула Нами, приближаясь к Робин и Фрэнки. После чего, еще более радостно впихнула руку мечника в ласковые руки и еще мягче улыбнувшийся Робин. К этому моменту женщина тоже выработала условный рефлекс, поэтому захват недовольного Зара прошел без заминок и ненужных пояснений. «Не могу много говорить, не хочу оставлять Чоппера одного», — быстро пояснила Нами. «Глава этого острова кто-то по имени Мория, в особняке живет гениальный хирург доктор Хагбак, что делает тела для зомби. Зомби создают из трупов, а потом как-то оживляют, и они не могут ослушаться хозяина, хотя некоторые могут неверно интерпретировать приказы», слегка помедлив заключила девушка. «Еще по острову бродит странный, возможно, ребенок с фруктом, влияющим на восприятие. Вроде бы это вся важная информация на данный момент», уверенно сказала Нами, после чего засунула руку в карман шортов и достала оттуда коробочку с мини-диндином. «Не могла никому позвонить, пока была в особняке. Там много лишних ушей, и даже Чоппер не настолько хорош, чтобы быть незаметным», одновременно разговаривая по диндину, быстро пробормотала девушка, пихая в руку Робин коробочку. «Свяжитесь с Джейм и доложите о ситуации. Я заберу Чоппера и вернусь сюда. Ждите здесь. Пора бежать», быстро протараторила Нами, после чего рванула к особняку, почти смазавшись в пространстве. «А ты», — начал было Фрэнки. «Труп самурая там не видела?» Медленно закончил демонтажник, пристально смотря на пустое место. «Что это было?» — ошарашенно спросил очень тупой брат Лиля. «Наш навигатор», — нежно ответила Робин, крепко сжимая руку недовольного обстоятельствами Зара. «Самурая?» — немедленно среагировал на знакомое слово мечник. «Да», — медленно ответил Фрэнки, продолжая смотреть на пустое пространство. «Мы помогаем нашему костлявому другу вернуть свою тень. Он говорит, что его тень засунули в какого-то очень древнего и сильного мечник», — продолжил демонтажник, после чего резко запнулся от быстрого и довольно болезненного тычка в ногу. Мужчина ошарашенно моргнул и перевел взгляд на напряженно смотрящую в его направлении Робин. Спустя еще секунду, Фрэнки осознал все масштабы допущенной им ошибки, но было уже поздно. Зара был довольно неглупым и крайне целеустремленным человеком, его целеустремленность проявлялась в самых разных вещах. К примеру, даже если мечник блуждал по местности несколько часов без перерыва, он не сдавался и упорно продолжал блуждать. Это было крайне целеустремленно с его стороны. Поэтому он моментально обдумал всю поступившую ему информацию, уверенно кивнул, после чего подхватил стоящего неподалеку скелета, вырвал руку из крепкой, но недостаточно сильной, хватки Робин и произнес: «Веди, скелет», — приказал мечник, после чего резко сорвался с места. Брук успел только схватить чуть не упавший с головы цилиндр, обдумать все свои жизненные решения, приведшие его к этому самому моменту, и молча смириться с судьбой. Фрэнки, Робин и молчаливо внимающие происходящему братья Лиа проводили стремительно удаляющуюся зеленоволосую фигуру взглядом, после чего, также молча, отвернулись от начавшего сворачивать к лесу Зара и вернулись к обдумыванию ситуации. «Ну, тень Брука мы вернули», — бодро заключил жизнерадостный и ни секунды не сомневавшийся в мечнике Фрэнки. «Но потеряли Зара», — резонно заметила Робин. Фрэнки только отмахнулся. Зара находился в состоянии потерянности половину своего времени, но, в итоге, он всегда выходил к людям. А с живым скелетом на буксире, вероятность выхода к людям существенно увеличивалась. Робин молча кивнула, подтверждая всю глупость своего заявления, после чего аккуратно открыла коробочку с мини-диндином и начала набирать номер Джея.